542. Гуру. Ты хочешь стать сильным. Несломимой преданностью владыки достигается все. Ею и достигай. Чудесную книгу раскроет учитель. Книгу, которая имеет начало, но не имеет конца. Каждая новая страница интереснее и глубже старой. В ней найдешь все, что хочет дух. Дается для прочтения лишь преданному беззаветно сердцу. Ты многие тайны в той книге найдешь. Читать ее можно всегда, когда сознание твое звучит на ноте луча владыки. Немногие имеют ее, но нет среди них не знающих преданности.